Ниже, вниманию читателя, предлагается подборка отрывков из переписки Алданова с другом Бунина Александром Рогнедовым. В 1950 году Рогнедов — исполнительный секретарь по подготовке празднования 80-летия Бунина во Франции. Совокупность этих отрывков дает неопровержимые свидетельства, что автором одного из произведений, появившихся за подписью Бунина, был Алданов. Это, кажется, единственный случай в большой русской литературе, когда один крупный писатель печатает свое произведение за подписью другого крупного писателя. Рогнедов Алданову 31 мая 1949 года. Докажите нашу дружбу. У меня к вам большая и деликатная просьба. Далее пространно Рогнедов излагает существо своей просьбы. Он подготовил к изданию в Испании антологию прозы среди объявленных авторов Бунин. Отступления нет, но Бунин прислал рассказ, который не может быть напечатан. Цензура в этой стране неистово борется за нравственность. Не может ли Алданов написать артикль в 10-12 страниц с тем, чтобы потом его подписал Бунин? Никто, кроме него и вас, не будет знать об этом. Алданов Рогнедову 4 июня 1949 года. Бунины еще 14 мая уехали в Париж, где и находятся на своей квартире. Но если бы Иван Алексеевич еще и был здесь, то я не мог бы предложить ему написать для него статью с тем, чтобы он ее подписал. Вероятно, даже, наверное, он на меня очень рассердился бы, а я на это идти не могу. Совсем тем, я не могу отказать вам в услуге, тем более, что денежные дела ваши не так блестящие. Поэтому предлагаю вам следующее. Поговорите вы с Буниным. Скажите ему, что цензура его рассказ запретила, что вы из-за его болезни не можете, да и по условию не имеете права его просить написать для вас что-либо другое, но что, зная мою любовь к нему, вы надеетесь, что я соглашусь бесплатно написать небольшую статейку, чтобы он ее подписал. Вам его имя необходимо. Боже вас избави, не говорите ему, что вы мне это уже предложили и что я согласился. Нет, скажите ему именно, что вы надеетесь. Рогнедов Алданову, 24 июня 1949 года. Спасибо за ваше великодушное предложение. Вы действительно друг и джентльмен. Никогда ни на минуту в этом не сомневался. Мне особенно было приятно убедиться одновременно и в том, что имею друга и в лице Ивана Алексеевича. Он также пошел мне навстречу и согласился подписать другой артикль при условии, что он будет написан вами. Алданов Рогнедову, 25 июня 1949 года. Одобряете ли вы тему «Книга Мариса Барреса о Толедо»? Ее темы недостаток в том, что Бунину будет не очень ловко подписать такую статью. Он ведь в Толедо никогда не был, я бывал. Однако картины Грека он, конечно, видел. Не спросите ли вы его? Еще важнее то, что в Ницце этой книги достать нельзя. Как я и просил вас в прошлом письме, в случае вашего и Бунина, одобрение этой темы. Пожалуйста, достаньте мне эту книгу и чью-либо биографию Барреса. Рогнедов Алданову, 28 июня 1949 года. Тема о Барресе в Толедо очень интересна, но, увы, ее уже коснулись в деталях Мараньон и Моруа. Равно говорили и о Греко. Кроме того, Бунин просил принять во внимание тот факт, что он никогда не был в Испании. Не остается ничего другого, как написать некоторую критико-философскую заметку о Дон Жуане, скажем. Дон Жуан в жизни и литературе. Алданов Рогнедову. 4 июля 1949 года. Нелегкую же вы мне предложили тему. Вы забываете, что в Ницкой библиотеке почти ничего нет. Тирса де Малина я когда-то читал и помню, но Зарилью не читал. Как бы то ни было, я в одну неделю написал нужную вам статью. При сём её предлагаю. Не присылаю прямо Бунину, почему-то неловко. Пожалуйста, вы ему тотчас передайте. Он, несомненно, будет менять, выпускать, дополнять, и отлично. Рогнедов Алданову. 11 июля 1949 года. Большое спасибо за вашу прекрасную статью. Иван Алексеевич прочел, хитро улыбнулся и подписал. Я спросил из вежливости, исправления не будет. Он снова хитро взглянул на меня и проворчал. Ну вот еще. Он пишет так хорошо, что не мне его исправлять.